Глава 4. Чувства. Всю ночь дул ветер. Поземка замела тропу, и видимые маяки, которые расставлял для гостей Бишу, едва проглядывались. Они поднимались к его домику уже 40 минут. Эл обернулась, посмотрела на Нику, которая молча пробиралась за ней, утопая по колено в снегу. Ворчать при Эл Ника привычки не имела, потому что крепко усвоила: ныть при Эл усугубляет ситуацию. Эл не станет ее воспитывать словесно. Она придумает дополнительную трудность. Лучше молчайте, как говорится, в тряпочку. Наконец домик показался из-за края каменной гряды. Эл залезла на незанесенный камень. «Отдохнем? Или сможем подняться?» — спросила она. Ника поправила затемненный щиток и поморщилась. «Я пойду». «Я не права, надо было взять катер в поселке», — сказала Эл. Ника в ответ только вздохнула. «Идем уже!» — все-таки недовольно произнесла Ника. «Я могу и первая пойти». «Иди, здесь снег покрепче». Ника пошла первой. И откуда Эл знает, действительно, Ника стала меньше проваливаться. А потом под ногами появилась корка, которая ее держала. До дома они добрались за 5 минут. «Интересно», — произнесла Эл. Ника поняла, что Эл имеет в виду катер, который стоял около дома. «А что не так?» «Катер Рассела». На площадке перед домом стоял одинокий катер с фиолетовой полосой по корпусу. Ника узнала его по этой полоске, еще не видя знаков. Но что Эл в этом нашла? «Ну и что, может, он не улетел?» «Он улетал», — сказала Эл уверенно. Нике не хотелось решать логические задачи. Она устала и хотела одного — прилечь где-нибудь в темном, теплом месте. Она пошла к дому, Эл вопросов ей не задавала, значит, задачка была не для нее. Ника остановилась у двери. В этом доме она прежде не бывала. Она знала, кто такой Бишу. Этот человек во время войны каким-то удивительным образом поладил с одичавшей и остервеневшей после пиратского плена Эл, и при этом она его не убила. Они с тех пор считались друзьями. Бишу был из когорты друзей старшего поколения, вроде старика-космобиолога Максимилиана Лондера или бывшего инспектора космофлота Рассела Корка. Игорь шутил, называя их старой гвардией. Лондер и Рассел знали Эл еще в те времена, когда она, Ника, не появилась на свет, а вот Бишу был из новых друзей. Но с ним познакомиться Ники как-то не вышло. Бишу из своих гор не вылезал, а Ника знала, что Бишу когда-то был важным человеком в правительстве Земли. Это он через Самодина устроил Эл в службу времени. И еще он улаживал какие-то сложности после последнего полета их экспедиции к пиратам. Неудивительно, что Эл требовалась помощь. Некоторую часть пиратских баз они разнесли в пыль. И два главаря кланов были убиты, но один оказался под арестом в Галактисе. Ника совершенно не разбиралась в политике, но усвоила, что благодаря Бишу Эл вроде бы как не существует на Земле. Бишу и Рассел написали какую-то книгу об Эл, полную художественного вымысла. Причем в конце книги Эл стала чем-то вроде пиратского императора и правила бывшими пиратскими территориями. Но, короче говоря, полезная была дружба. Ника осмотрелась, снег перед дверью был расчищен, виднелись следы, не похожие на отпечатки обычной обуви. Она с нерешительностью застыла у двери. Эл минуту осматривала катер, Ника подняла щиток, защищавший глаза от яркой белизны снега, стала ждать, когда дверь откроется. Она не увидела запирающего отсека. «Просто толкни ее», — подсказала подошедшая Эл. Ника подозрительно посмотрела. Эл сама тронула дверь, и она тихо открылась внутрь. Пахло теплым воздухом. Эл за плечи впихнула Нику в темноту прихожей. «Сейчас согреешься. Узнаем, что тут за гость. Бишу мы пришли!» — крикнула Эл. Но навстречу им вышел не Бишу. «Ты?» Ника почувствовала, как существо Эл наполнилось удивлением и восторгом. Она, подпрыгнув, повисла на шею человека, который вышел их встречать. Что-то бурные у нее эмоции в последнее время. «Алик!» — пробормотала Ника. «Привет!» Эл поняла, что с катером. Что-то не так. Алик поцеловал жену, а потом показал Нике взглядом, чтобы она куда-нибудь делась. Нике не хотелось уходить. Ей было так интересно посмотреть, как они целуются. Именно ее изучение Алику не понравилось. «Ника, сгинь в гостиную. Прямо и налево. Только обувь сними», — попросил он уже строго. Из гостиной показался Бишу. Такой вид внешности был редкостью, и внимание Ники переключилось на хозяина дома. «Проходи, будем знакомиться», — пригласил он. И, как уловила Ника, с завистью посмотрел на парочку у двери. Они давно не виделись. Ника стащила ботинки, прошла, куда позвали. Биша подал ей странную обувь. Она не стала возражать, но прежде чем надеть, рассмотрела. «Сквозняки, чтобы ноги не мерзли», — пояснил хозяин. «Меня зовут Бишу, ты Ника, уникальный человек с сенсорными способностями и телепат. не было случая познакомиться. Алекс снова крепко обнял Эл. «Как же я соскучился!» — вздохнул он. «Догадалась, что катер взлетал?» «Нет, меня поразило, как он сел. И то, что это не Рассел, было ясно, как день». «Продолжай», — попросил он. Отстранился, стал улыбаться, разглядывая ее лицо. «Алик, это же просто!» С неохотой отмахнулась она. «Догадалась, что я?» «Я тебя не ожидал увидеть. Удивил. Почему ты здесь оказался?» Алик, довольный тем, что интрига удалась, многозначительно улыбнулся. При беглом осмотре Эл заметила, что катер откопали, потому что за ночь поземка замела часть корпуса, и закрылки потом он взлетал. Миша больше не ждал гостей, не считал нужным чистить площадку. Гость улетел, но потом катер вернулся, что и заставило Эл напрячься, сел на то же место. Кому мог понадобиться личный катер Рассела Курка? И кому бы Рассел его одолжил? Точность посадки ювелирная. Так сядет ас. Сам Рассел так точно никогда ничего не посадит, да и зачем ему? Едва в его шире пошли дожди, он сбежал на остров Тома. Он не хотел бы мерзнуть тут, у Бишу. В окружении Рассела найдется мизерное количество пилотов, кто бы мог так педантично садиться. Уэлл мелькнула мысль о Дмитрии. Но откуда ему тут взяться? Только чудом. Подозрение тут же пало на Алика. «Значит, ты меня вычислила». «Я вычислила, что пилот, мастер, садится. А тебе не думал?» Она лукавила. Он сделал скорбное лицо, а потом поморщился. «Не думала обо мне?» Этим он заслужил поцелуй. «Хватит кокетничать, неудобно, мы не дома», — сказала она. «Ника там уже смущает Бишу, наверное». Но было как раз наоборот. Ника притихла и сидела в кресле, засланном шкурой. Бишу что-то спрашивал, она отвечала с трудом. «Привет», — сказала Эл. «Извини, Бишу, мы давно с Аликом не виделись». «Здравствуй, да я знаю про вашу несчастную семейную жизнь от Рассела. Это я пригласила Алика сюда, потому что ты собиралась быть поближе к Самодину. Ну а поскольку тебя искать пустое дело, то я вызвал его сюда сам. Попроси Рассела дать ему свой катер». «А, понятно, круг замкнулся». Биша вопросительно посмотрела на нее. Она прочитала следы на снегу. Разведчик в ней никогда не спит. «Я буду тут 4 дня. Не тут конкретно, в этом времени», — пояснил Алик. Биша залюбовался. Стоят бок о бок. Расцепиться не могут. Вчера Эл была другой, ее что-то тяготило. Самодин был в полном недоумении. Эксперимент провалился. У Рассела Биша узнал о том, что с их другом что-то плохо, и причина стала ясна. Эл была захвачена личными переживаниями. А отстраниться, конечно, трудно. Сейчас она сияла, глаза светились счастьем у обоих. Алик оттеснил ее хмурое состояние. Кто бы мог подумать? Он ведь еще помнил, как они не могли найти общей точки для понимания, и как трудно было этому парню понять иную Эл. До боли, до ярости, до полного разрыва. И вот стоят рядом, как будто не было тех времен. Эти люди любят друг друга, невзирая ни на что. Удивительная штука жизнь. Жена Бишу погибла 12 лет назад, во время схода лавины. Так что Бишу были понятны многие чувства, которые могли пережить эти двое. «Да, видеть вас вместе, вот так, приятно и удивительно», — сказал он. «Я удостоился чести быть принятым в этом доме». Алекс широким жестом обвел пространство. «Я думал, вы меня недолюбливаете». «Ты», — напомнил ему Бишу. «Извините, привычка 20 века. Это заблуждение насчет нелюбви. Я в гости не звал, потому что случая не было. Хотел сделать сюрприз вам обоим.